Неизменная и бескорыстная преданность Феде искусству и лично Обуховой в конце концов была вознаграждена тем, что Надежда Андреевна заметила его и выделила из среды многих своих поклонников. Среди сыров и сырих стал широко известен случай, как однажды в дождливый вечер, выйдя после спектакля из театра, где ее ожидала толпа терпеливых поклонников и поклонниц, она скользнула взглядом по восторженным лицам, отыскала среди них лицо Феди и, улыбнувшись лично ему, попросила: «Федя, будь добр, слови мне такси». И потом, садясь в машину с охапкой цветов, отбиваясь от наседавших других сыров, она на протянутой Феде открытке со своим изображением не просто расписалась, как делала в других случаях, а четко начертала «Феде Обухова». Федя эту открытку в рамочке пристроил у себя на стене и всем соседям, родственникам и знакомым в тысячный раз рассказывал историю этого автографа, как он стоял у служебного входа, как вышла Обухова, как отыскала глазами Федю, как, улыбнувшись, Федя очень похоже изображал ее интонацию, попросила: «Федя, будь добр, слови мне такси». Среди слушателей встречались люди абсолютно глухие к искусству. На них рассказ Феди впечатления не производил, зато сыры сгорали от зависти. Федина карьера прервалась самым неожиданным образом. Он жил в те романтические времена, когда те, кому надо, вели неустанную борьбу за светлое будущее. Уничтожив эксплуататорские классы, одержав победу над буржуазными партиями, покончив навсегда или надолго со всяческой оппозицией, они стали наносить удары и по более мелким враждебным группировкам, как то нумизматы, филателисты, баптисты, эсперантисты, преферансисты. Дошла очередь и до сыров. В одну прекрасную ночь их всех почти поголовно вынули из постелей и увезли в неизвестном направлении, на Лубянку. Сгинули сыры, сгинул и Федя. Федина мама карточку Обуховой на всякий случай порвала и спустила в канализацию. Скучно стало в театрах. Нет, театральная жизнь, конечно, продолжалась. Зрители покупали билеты и заполняли залы. Актеры выходили на сцену и что-то играли. Но атмосфера была не та. Не было той, что ли, взрывчатости, той высокой приподнятости. Зрители хлопали вяло, цветы на сцену летели редко. На знаменитостей после спектакля никто не кидался, отчего некоторые из них даже запили. Обухова с грустью рассказывала своим родственникам, друзьям и знакомым о тех временах, когда ее преследовали сыры, и среди них был один, самый преданный, который ей однажды словил такси.